Глава 29. «Ну, наконец-то!» — встречает меня на пороге мама. «И тебе привет!» — улыбаюсь я, стараясь сделать вид, будто не ругалась с ней. «А где Вадим?» — заглядывает она мне за спину. «Хоть мы и договорились вчера с мамой, что я смогу переночевать еще одну ночь в квартире, у меня остается такое ощущение после разговора с родительницей, что она еще устроит мне выволочку. И я боюсь ее гнева. Но в то же время мне плевать. Я получила долгожданный и необходимый перерыв от ненавистной жизни. Но сводного я так и не видела. С того момента, когда он ушел в ночь из нашей квартиры. Не знаю, — пожимаю я плечами. Разве он еще не вернулся? Кирилл говорил, что он у какого-то друга. Но мне казалось, что Василий и его прихватит. Как видишь, я одна. Хочу пройти к лестнице и скрыться в своей комнате, но мама явно желает сказать что-то еще. «Что-то еще?» Смотрю на нее, ожидая чего угодно. «Как видишь, я цела и невредима, и никто из мальчиков даже не был у нас в гостях». Мысленно добавляю, что это не считая Вадима. И сразу щеки вспыхивают, потому что в памяти всплывает тот постыдный эпизод с поцелуем. «Да», — тяжело вздыхает она. «Наверное, я была не права, и тебе действительно нужно немного больше доверять». Наверное, от шока у меня даже челюсть падает, и глаза становятся круглыми, как монеты. Неужели я не ослышалась? И я почему-то думала, что тебе переезд дастся легче. Мама перебирает пуговицы на блузке, и я вижу, как она нервничает. А я так резко отрезала тебя от привычного мира, от друзей. Ее глаза блестят, и к горлу подкатывает ком. «Мамуль!» — у самой щиплет глаза. «Ты хотела как лучше», — говорю уже мягче, понимая, что мама ведет себя так со мной не со зла. Она просто не знает, как поступить правильно в нашей ситуации. «Хотела». Слышу, как она шумно втягивает воздух и отворачивается, пряча слезы. А получилось, как всегда. Не выдерживает она и всхлипывает, вытирая влагу под глазами. «Мамуль, ну ты чего?» Подхожу к ней ближе и обнимаю. «Из-за чего плакать-то?» Сердце разрывается от маминых слез. Сжимаю руки вокруг нее крепко-крепко, положив голову на плечо. «Ты у меня самая лучшая, самая заботливая, самая любимая!» Говорю ей, поглаживая по голове. «Нет, я совершенно игнорирую твои слова». Не может она успокоиться и машет головой. «А так не должно быть. Ты права». «Все ж хорошо. Теперь точно все будет хорошо». «Не хочу, чтобы ты от меня сбежала, как только тебе 18 исполнится», — говорит она. «Куда ж я сбегу? Ты меня сама не отпустишь». Грудь сдавливает. «Верно», — соглашается мама. «Не отпущу». «Вы чего тут мокроту развели?» Слышу голос Кирилла и приподнимаю голову, ощущая неловкость перед ним. «Идем лучше в сад. Погода сказка. Я мясо замариновал, а мама твоя рыбу. Идемте на гриле пожарим». Будет ужин на природе?» — смотрю на маму. «Да, хотели провести семейный вечер», — выпрямляется она, вытирая глаза и, поцеловав меня в лоб, выпутывается из моих рук, а затем подходит к Кириллу, и тот нежно прижимается губами к ее виску, приобнимая за талию. «Позвони сыну», — обращается к будущему мужу. «Не приехал?» — смотрит он на входную дверь. «Понял», — кивает Кирилл, целует маму уже в губы и удаляется на задний двор. «Иди переодевайся и поможешь мне с овощами», — берет себя в руки родительница. Ужин проходит великолепно. Мясо и рыба просто тают во рту. Мы разговариваем, смеемся и вообще проводим прекрасное время, а все потому, что Вадим так и не появляется к ужину, а когда приходит, то даже не считает нужным выйти ко всем, чтобы поздороваться. Я вижу по лицу Кирилла, как он злится и расстроен поведением сына, но не считаю себя вправе лезть советами и помощью. К тому же я до сих пор не знаю, как себя вести в присутствии Вадима. Позже, когда я поднимаюсь к себе, вижу приоткрытую дверь в комнату Вадима и, набрав побольше воздуха в легкие, решаю заглянуть к нему. Заглядываю в щелку, но его не видно. «Можно?» — осторожно стучу. «Что тебе?» Рявкает он, и я проклинаю себя за то, что вообще решила ввязаться в это. «Я войду. Не спрашиваю, потому что знаю, что мерзавец запретит мне». «Ну, попробуй». Слышится смешок в его голосе. Я вхожу в комнату, прикрывая за собой дверь, осматриваю помещение и тут же отворачиваюсь к выходу, потому что сводный стоит возле ванной с голым торсом и повязанным на бедрах полотенцем. «Закрывать двери тебя не учили?» Спрашиваю, чувствуя, что вся кровь устремилась к лицу. «Моя комната. Хожу так, как мне нравится», — говорит он невозмутимо, вгоняя меня в краску еще сильнее. «Что ты хотела? Или ты передумала и решила заставить понервничать наших родителей?» От его намека мне становится страшно, и хочется пулей вылететь из пристанища этого мерзавца. Я уже и забыла, зачем пришла. Я хотела сказать, наконец-то вспоминаю, что если из-за меня ты так с Кириллом обращаешься, то зря, он тебя любит и очень расстраивается из-за твоего отношения. Если проблема во мне, то я могла бы уйти и не мешать тебе общаться с родителями. Я тебе сразу сказал, Муха, что проблема в тебе. Звучит раздраженный его голос. «И предложил тебе вариант, который будет устраивать нас обоих. Но ты решила поиграть в благородство, поэтому теперь то, как я общаюсь с отцом и как буду бороться с этой проблемой, тебя не касается». Слышу его голос за спиной, и кожа покрывается мурашками. «Какой проблемой?» Боюсь услышать ответ на этот вопрос. «Тебя в моем доме». «Год. Вадим, потерпи всего год». Не выдержав, оборачиваюсь к нему и встречаюсь с потемневшим взглядом. 2 месяца, Муха. Вот тот срок, за который он поймет, что вам здесь не место. И как ты это сделаешь, когда сам все время игнорируешь его? А вот это не твое дело. Надвигается он на меня, и я пячусь к двери. 2 месяца. Засекай. Отсчет пошел. Дергает меня за руку, распахивая дверь и выпихивая меня в коридор. И, не прерывая зрительного контакта, хлопает дверью прямо перед моим носом. «Не дождешься». Показываю в дверь средний палец и принимаю решение противостоять ему. В этой битве ему не выйти победителем. Я не сдамся.